К Рождеству Елена послала в Венецию поздравления. Ни на что не надеясь, ради удовольствия написать на конверте адрес. Ответ получила летом, в июле, когда совсем перестала ждать. И не что-нибудь, а посылку с книгами, с прекрасным альбомом гравюр «Набережные Венеции». Роскошный подарок. Пакет с книгами из плотной желтой бумаги лежал в ящике, который Елена абонировала в своем почтовом отделении, и выглядел солидно, внушительно, заманчиво. От волнения затуманились глаза. Она не сразу смогла прочитать обратный адрес. А еще через 2 года пришло удивительное письмо. «Я в Праге. Глаза мои устремлены на дорогу. Ты так далеко. Буду ждать еще 2 недели». И она приняла решение немедленно лететь к нему. Пусть билетов нет и взять негде, и денег тоже нет, и не в чем ехать. Но тогда это показалось чепухой. Невероятно, но хлопоты с билетами, гардеробом, в котором не было бы стыдно показаться, оформлением отпуска стремительно и благополучно осуществлялись. Главное, надо было скрывать от окружающих звучащую в душе музыку. Ей казалось, что она не ходит, а танцует, и что ритм ее радости ощутим всеми. Счастье, так она тогда думала, и есть вырванность из обыденного, нечто необычное, чрезвычайное. Высшая степень счастья, возвышение обыденности, была пока ей недоступна. То, что произошло в Золотой Праге, не вполне соответствовало ее ожиданиям, хотя в чем-то и превзошло их. Слишком много оказалось ярких, впечатляющих картин, местами наложившихся одна на другую, как в сдвоенном кадре. Знаменитая пражская готика, барочные дворцы, тени Гашека и Кафки, пиво, вкуснее и холоднее которого ей не доводилось пробовать. И сверх этого мальчишеская улыбка ее рыжеволосого рыцаря, их первый поцелуй в гостиничном номере. Она отдалась ему без малейших колебаний, как будто все между ними было давно решено, и он с готовностью принял ее любовь. Позднее это стремительное сближение, даже острое, доселе неиспытанное ею наслаждение, породили в ней ощущение некой потери и необъяснимой грусти. Джампьеро не вполне понял ее настроение, да и не пытался понять. Пребывал все в том же безмятежном, эйфорическом состоянии, был по-прежнему веселым и неотразимым. После Праги было еще несколько встреч. Невообразимо коротких, даже мгновенных, если сравнивать с океанами времени, их разделявшими. И каждая из этих встреч оставляла то же чувство потери и необъяснимой грусти. Джампьеро представлялся ей издали идеальным возлюбленным. Все итальянские песни, когда-либо слышанные, были о нем неуловимо очаровательным. Она задремала, представляя его таким, каким помнила с первой встречи, утонченным, беспомощным, в чем-то светлом, как Пьеро. И во сне она увидела его, но совсем другого, с изменившимся, глумливым выражением лица, в красной куртке, похожего на Орликина. А сама она тоже была одета необычно, в широкую пеструю юбку, в каких обычно изображают Коломбину. Ей было больно, когда кто-то невидимый пытался дергать за ниточки, привязанные к ее запястьям и щиколоткам. Уже под утро, перед тем, как проснуться, этот сон сменился другим, кошмарным. Будто она с тремя маленькими детьми прячется за огромной деревянной дверью внутри какого-то дома. Больше спрятаться им некуда. Сейчас двери должны открыться, и придут какие-то люди отбирать ее детей. Она проснулась. Ужас от предстоящего во сне не проходил. Кажется, этот же кошмар снился ей и прежде, но не часто. Она как бы забывала на время о нем, и вот он возник в ней опять. И почему детей именно трое? После потери при родах их единственного с Виктором сына у нее вряд ли могли родиться дети. И наяву она привыкла к этой мысли, научилась не мучить себя напрасными сожалениями. Ее неприметный попутчик успел уже сойти. Она даже не заметила, когда. Скорее всего, в Смоленске. Значит, граница между ее сном и воспоминаниями размылась. Дорога тем временем отстукивала свои последние километры. Еще полчаса, и поезд, тяжело дыша, как загнанный конь, остановился на Белорусском вокзале. Что обещает это очередное странное путешествие? Навстречу любви? В каком из своих разнообразных амплуа предстанет ее возлюбленный Пьеро, и какая роль на этот раз уготована ей? Неужели вновь Коломбины, которую чья-то невидимая рука дергает за ниточки, заставляя исполнять причудливый танец и думать, что это и есть та любовь? Где, наконец, это произойдет? Опять в гостиничном номере, где перебывало до них столько посетителей, что номер напоминает не уютную обитель любви, а балаганчик, а тяжелая двуспальная кровать с накрахмаленными простынями, сцену. Но пусть это ощущение придет после, вместе с разочарованием. А пока продолжение дороги щедрой на обещание. На этот раз Джампьеро ждал ее в Стамбуле. Единственная возможность быстро оказаться в Турции — купить шоп-тур через Болгарию, что она и сделала. Волнение не покидало ее всю дорогу. Любые заминки казались нестерпимыми. Только в самолете страхи стали отступать. Она листала роман Вацлава Кубацкого «Грустная Венеция», настраивалась на любовную волну. По прибытии, когда заселение в отель благополучно завершилось, она оказалась ненадолго одна в маленьком, не повернуться, угловом номерочке. Выглянула в окно. Было утро, начало дня. Картина, которую она увидела из своего окна, как из ложи театра, показалось ей началом чудесного спектакля. А на сцене расставляли, вернее, развешивали декорации. Выглядело это так. На металлических шестах с крючьями на конце из окон напротив, почти на пол ширины улицы, вывешивались платья, длинные, пестрые. Как будто костюмы будущих персонажей. Был среди этих пестрых тряпок и наряд принцессы, блекло-белое платье с тонким золотым кантом. Другое, черное, с большим декольте, длинное, узкое, с разрезами, подходило для роковой разлучницы. Пестрое, желто-лиловые разводы на зеленом фоне для легкомысленной Коломбины. Настоящая комедия дель арте. Кем же была здесь, на этой сцене, она сама, задумалась Елена, и поняла, что роль ее, ее амплуа, сможет определить только встреча с Джампьеро. Конечно, он остановился в одном из лучших отелей на набережной, не чета тому в торговом квартале, куда привозят участников шоп-туров из России. Просторные вестибюли и длинные коридоры напоминали им туристовский отель в Баку, их первую встречу. Но сам Джампьеро, герой ее романа, выдуманного и вымечтанного, за прошедшие годы изменился сильно. Во всяком случае, так ей показалось в первый момент. По коридору навстречу ей шел не бледный, в светлом длинном памятном плаще прообраз Пьеро, в короткой красной куртке, бросающей отсвет на лицо, и в красном берете он напоминал скорее Арлекино из ее недавнего сна. Персонажи итальянской комедии «Масок» в этот день преследовали ее. — Это вы? — спросил он удивленно. — Будто и не было прежних встреч, письма, властно позвавшего ее издалека. Он растерялся, увидев ее, но скоро справился с рассеянностью. — Прекрасно! Мы как раз успеем. Я познакомлю вас со своими коллегами. И почти сразу в холле Елена оказалась втянутой в обсуждение программы предстоящего дня. Сначала университет, кафедра общей генетики, после экскурсия по городу. Оказалось очень удачным, что она прилетела именно в этот день, не раньше. Только накануне их группа вернулась из провинции. Появись она чуть раньше, ее бы ждала только записка. Группа состояла из 5 человек. Профессор-искусствовед, седой, но очень экспансивный Джан Роберто, двое его младших коллег-искусствоведов мало запомнились Елене при первой встрече. Впрочем, она их почти не видела и потом. Зато друг Джампьеро, Франческо Безетти, врач и фотограф-любитель, сразу к себе расположил. Помог Елене ощутить себя в центре внимания, преодолеть неловкость. Франческо обращался к ней поминутно на том примитивном среднеевропейском английском языке, который должен безумно раздражать тех, кто знает этот язык по-настоящему, но который выручает всех прочих. Джампьеро, к примеру, неплохо знал русский, турецкий, тот же азербайджанский, и по-английски говорил несравнимо лучше всех остальных. Поэтому к нему обращались за помощью непрерывно, наперебой и Франческо, и Елена, и остальные. Он был увереннее в себе, чем прежде казалось Елене, и старше, чем она думала. За прошедшее время прибавилось морщин, и выражение глаз изменилось, и цвет их, прежде почти фиалковый, поблек. К тому же оказалось, что он непрерывно пьет. «Заглянем в бар, да?» Почему-то с азербайджанской интонацией обращался он к Елене через каждые полчаса. И они втроем заходили, сначала в бар их гостиницы, потом соседний, а потом плотно осели на пристани с видом на подплывающие прогулочные теплоходы. Франческо таскал тяжелую камеру, выискивал фасады старинных зданий, радовался, увидев подвесной мост. А Елена после второго бара просто расслабилась, перестала спрашивать, куда они идут и зачем. Он здесь, рядом. Она его опять нашла. Она с блаженным, ленивым любопытством наблюдала уличную жизнь города контрастов. Удивляло благодушие полицейских и отсутствие всяких правил для водителей и пешеходов. Люди беспорядочно перебегали через проезжую часть, машины притормаживали, лавировали. Почти на протяжении всей их пешей прогулки, за ними на черепашьей скорости следовало такси, из которого высовывался водитель, предлагая подвезти. Дух восточной праздности и лени постепенно овладевал Еленой. Напряжение дороги, последних дней ожидания, а может и предшествующих этому свиданию лет, отпустило ее наконец. И весь этот первый день они праздно проболтались по Стамбулу, оживленному, назойливому, благодушному. После ужина Джампьеро с Франческо отвезли Елену в ее отельчик. Реквизит убрали. Пьеса закончилась. Во всяком случае, ее первый акт. Зрители разошлись по домам. Уже не увешанный костюмами отель блестел зеркалами. В одном из открытых окон она увидела девушку из их группы, помахала ей рукой. На прощание пришлось поцеловать обоих своих спутников в щечку. Машина ждала. В окнах виднелись любопытные лица. Она поднялась в номер. Почему Джампьеро не пытался пригласить ее к себе? Разочарование она испытывала или облегчение? Но следующую ночь она лежала в постели в его номере. Он сам ее бережно раздел и уложил спать, как ребенка. И, замирая от нежности и непонятной тревоги, она смотрела на него, сидящего в кресле у окна, с бокалом темного вина в руке. Он был виден ей со спины. Высокая спинка кресла, рыжеволосый затылок, тонкая кисть вздрагивала, темная жидкость в бокале чуть колыхалась. Свет не горел, они молчали. Он пил молча уже довольно долго. Ей же стало казаться, что он просидит так в кресле всю ночь. И она задремала. А проснувшись, обнаружила, что он лежит рядом, облаченный в пижаму, и лишь постепенно, легко касаясь пальцами кожи, начинает завоевывать ее живую теплую плоть, гладить сначала шею, плечи, то, что не закрыто ночной сорочкой. Потом пальцы его спустились к лодыжкам, и она тоже сквозь дрему включилась в эту игру. Стала гладить сначала узкую полоску кожи под пижамой, потом сильнее, очертив позвоночник, осторожно опуская руку, осваивая все новые участки обнажаемого тела. Удивительное ощущение, что движения их подчиняются некой мелодии, которая слышна каждому из них в отдельности, внутри, но ритм которой совпадал идеально, не покидало ее. Как не спеша, бережно происходило освобождение плоти от стеснявших ее оболочек. О, как упоительно медленно и постепенно происходило их сближение. Время как бы расслоилось. Каждая секунда казалась отдельной, переливающейся, бесконечной. И когда слияние плоти стало, наконец, полным, отточенный нож мягко лег в ножны. Ноги ее сомкнулись вокруг него, и ей было уже не отличить, где ее тело, а где его. Но ритм, звучавший внутри мелодии, все возрастал. Болеро Равеля — вот самая близкая аналогия. И в темноте перед взором Елены под закрытыми веками вспыхивали зарницы, поплыли узоры из изогнутых прутьев, повторяя один и тот же рисунок шебеке, и раскрывались один за другим сиреневые цветы, а какая-то птица с хохолком остро и мелко клевала коралловую мякоть, и после каждого клевка из этого места бил маленький фонтан. Их было все больше. Утром она проснулась первой, лежала и разглядывала его спящего. Как разгладилось его лицо! Каким спокойным, и освободившимся он выглядит. Она долго лежала, не шевелясь, чтобы не разбудить его. Когда он открыл, наконец, глаза, она чуть не зажмурилась. Такими ослепительно фиалковыми они оказались на этот раз. Это было лучшее из пробуждений в жизни Елены и, может быть, один из лучших дней в жизни. Они бродили по Стамбулу вдвоем. Особенно запомнилось посещение маленькой лавочки, просто подвальной пещеры на улице Али-Баба. Этот магазинчик оказался просто пещерой сокровищ из восточной сказки. А стамбульские зазывалы, вероятно, самая распространенная здесь профессия, ступенька, необходимая, чтобы стать настоящим мужчиной и продавцом, а потом и хозяином лавки. Стоят на улицах вдоль тротуаров мальчишки и юноши, черноволосые и белозубые, усатые и безусые, и кричат: «Мадам, я здесь, не спешите пройти мимо!» И что удивительно, на чистом русском языке. Главное, постараться не встретиться глазами с уличным продавцом, иначе он будет бежать за тобой несколько кварталов, хватая за руки и сбивая цену, и почему-то становится стыдно ничего не купить у него. Но в эту лавочку их пригласил сам хозяин. Молодой, большеголовый, сутулый и длиннорукий Рамазан. Его глубоко поставленные глаза без блеска смотрели печально. Он пригласил их широким жестом спуститься на несколько ступенек. Улица оказалась маленькой, узкой, всего-то 4 двухэтажных дома в самом центре Приморского района. То ли название так располагало, настраивало на волшебный лад, то ли действовала атмосфера пещеры. Они спустились по ступенькам в прохладное темное помещение, узкое и вытянутое, сплошь увешанное тусклыми старинными коврами. Вдоль стен стояли скрученные рулоны ковров, которым не нашлось места на стене. Усадил хозяин гостей на низенький, покрытый ковром лавочки. Низкий потолок, восточные волшебные узоры на полу, на стенах, ковры, шифры с письменами, на языке пока непонятным. Рамазан уже разворачивал перед ними ковры со все новыми узорами. Он обрадовался, узнав, что Джампьеро из Венеции, вопросительно посмотрел на Елену. Откуда она? Он не слышал о городе Эмске, но она не обиделась. Ведь смотрел он на нее с восхищением, с привычным, восточным восхищением красивой женщины. И что она была не одна, то, что у них любовь, это было понятно без слов, все равно каких, турецких, русских или английских. Конечно же, Джампьеро мог объясняться на всех этих языках. И только на его родном итальянском никто и не пытался заговорить, хотя связь по морю между Венецией и Стамбулом существовала с незапамятных времен. Итак, в пещере на улице Али-Баба Рамазан развернул перед ними ковер с волшебным узором. Разговор шел о том, что каждая закорючка на узоре есть знак, зашифрованное послание потомкам. Рамазан интересовался литературой, вернее, поэзией. На Востоке это скорее правило, чем исключение. Елена помнила об этом после Баку. Любой торговец на базаре, дежурные в гостинице. Если речь заходила о стихах, о поэзии, расцветали улыбками. Сразу возникали имена Низами, Насира, Самеда Вургуна или Назыма Хикмета. И Рамазан уже читал стихи, как полагается, чуть завывая. Джампьеро переводил построчно. Елена запомнила слова: «Я закрываю глаза и слушаю Стамбул». Это совпадало с тем, что чувствовала она сама. Ни в одном литературном салоне, где Елене случалось бывать в студенческие времена, не ощущала она такой доверительной, располагающей атмосферы. Многое можно говорить о восточных людях, особенно о мужчинах. Назойливость в ухаживаниях, перманентная похотливость. Так, во всяком случае, говорила ее лучшая подруга, блондинка. Возможно, она чаще Елены подвергалась домогательствам. Так вот, все эти и многие другие недостатки, в том числе торгашеская жилка, искупались любовью к поэзии. Потом читали стихи по кругу на разных языках. Рамазан, прикрыв глаза, дирижировал, шевеля тонкими длинными пальцами, раскачивался в такт, а голос Джампьера звучал чуть глуховато. «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты».